крышку он вложил одно простое плетение глухоты, изолирующее волны страха, которые стилет излучал даже в покое. Когда футляр был готов, он положил в него клинок и сразу же почувствовал, как тишина вернулась. Воздух стал чище, и даже его собственное дыхание стало ровнее. «Теперь ты, тень в рукаве, не геройский меч, а последняя карта. Молчи, пока я не позову». Тяжело выдохнув, он закрыл футляр, вложил его в дополнительный мешочек, подложил в нишу за водопадом. Там, где даже старик-наставник, скорее всего, ничего бы не нашел. На душе все еще было тяжело. Андрей знал, что носит в себе часть чужой боли, но теперь это было его оружие, и он сделал все, чтобы оно не обернулось против него самого. Он возвращался к своему укрытию медленно, не из-за усталости, а именно потому, что в голове уже вертелся план: призвать силу стилета, не вынимая его, не давать ему полностью раскрыться, но впитывать и использовать лишь то, что позволит выжить. Это как дышать ядом понемногу, чтобы не убить себя, а стать невосприимчивым к отраве. Подготовка ритуала призыва тени началась практически сразу, как только он решил все это сделать. Андрей расстелил на каменной площадке у своей пещеры покрывало, выложил на него ингредиенты, с которыми работал последние дни. Он собирал их не случайно, с мыслью, что однажды попробует установить контакт с артефактом без полного вскрытия его тюрьмы. Для этого основными компонентами стали перо виверны, найденное в зарослях у южной тропы, символ направленной силы, 3 капли дистиллята из трав ночной глины, для связывания ауры и маскировки внутреннего напряжения, осколок зеркального кварца, вытесанный из куска, что хранил в себе отраженный страх, и самое важное, волосы с собственной головы, вплетенные в контур ритуального круга, именно для того, чтобы связать силу артефакта с самим собой. Он разложил ингредиенты по кругу, вычерчивая линию за линией, затем аккуратно поместил футляр стилета в центр круга, не открывая его, а затем вдохнул и впустил в себя энергию. Это был не магический взрыв, не вспышка, наоборот, все происходило так, будто все стягивалось внутрь артефакта. Он не давал стилету проснуться, а протягивал к нему тончайшую нить своего сознания, касаясь не тела, а лишь отголоска боли, заключенной в нем. Эта связь была тягучей, как затянутое сновидение, полное боли и страха. Его ладони затряслись, но он удержал себя, нырнул глубже, но не провалился. Он вплел часть себя в печати футляра, образовав канал переноса, крохотную артерию силы, по которой капля за каплей начало течь то, что было заключено в стилете. Что он ощутил? Сначала жжение, как будто за ухом у него открылся третий глаз. Потом внутреннюю дрожь, словно кто-то стоял за спиной и тихо, почти нежно, раздирал его кожу ногтями. Но он держался, не пуская эту силу вглубь тела, лишь направляя ее в мнимую руку, в обостренную интуицию, в режим готовности, как будто рядом враг, тень, только отблеск. И это все ему все же удалось. Устало вздохнув, он медленно открыл глаза. Мир был прежним, но в его пальцах дрожала волна агрессии, похожая на дрожь клинка в ладони, которого там уже не было. Теперь он мог на короткое время вызывать свойства стилета, обостренную реакцию, антимагическую вибрацию и резкую ударную силу, способную пробить чары или даже плоть, не навсегда, не бесконечно, но вполне достаточно, чтобы спастись, или нанести смертельный или даже добивающий удар. В общем, парень сумел разработать призыв тени. Это был особый ритуал и манипуляция силой, позволяющая Андрею вызывать свойства стилета, острую разрушительную энергию, агрессивную вибрацию и антимагическую защиту, без полного раскрытия артефакта и риска сжечь самого себя. Техника базируется на создании ментального и энергетического канала к стилету, позволяющего лишь щупать его силу, а не погружаться в нее целиком. Первым шагом была подготовка, ведь перед применением техники Андрей должен был подготовить сознание и тело, войти в состояние глубокой концентрации, расслабляя тело, но держа разум на предельной готовности, создать мысленный энергетический круг вокруг себя, этакую малую печать, ограничивающую поток энергии этого оружия, и уже потом медленно направить тончайшую нить своей внутренней энергии к стилету, мысленно представляя ее как легкое касание, не вбирающее всей силы. Вторым шагом было пробуждение отблеска. Через настроенный канал Андрей нащупывал энергию стилета, постепенно вызывая ее к себе, словно подзывая отголосок тени, не вызывая пробуждения всей мощи. При этом он ощущал жжение и легкую дрожь в ладонях, как предвестник силы. На этом этапе ему было важно не дать энергии проникнуть глубже, иначе мог возникнуть риск сгорания, разрушения его собственной ауры и психики. Третьим шагом было формирование защитного слоя. Используя технику дыхания и визуализации, Андрей плел вокруг себя энергетический щит, пропускающий силу стилета только в сдержанных дозах. Щит действует как фильтр, стабилизируя поток и не позволяя ему разорвать внутренние каналы. Так он тренировался удерживать щит, одновременно посылая силу стилета в мышцы, суставы, нервные окончания, чтобы усилить реакцию и скорость. Четвертым шагом было контролируемое применение силы. Когда щит и канал устоялись, Андрей мог использовать тень стилета в бою. Это мог быть резкий энергетический выброс, мгновенный импульс разрушительной силы, способный пробить чары и плоть. Антимагическая вибрация, вибрирующая волна, которая рассекает и ослабляет чужие заклинания. Обострение интуиции и реакции, усиление восприятия угрозы, скорость движений. Пятым шагом было ограничение времени и восстановление. Так как подобная техника была крайне энергозатратна, максимальное время удержания таких возможностей – несколько минут. По окончании Андрей чувствовал сильное истощение, резь в груди, головокружение и ломоту в теле, прямые последствия энергозатраты частичного проникновения сил стилета. Для восстановления он использовал специальные травяные отвары и дыхательные упражнения. Имелись тут и потенциальные риски. В виде перегрузка канала, если он не сможет удержать поток, то энергия стилета может взорваться внутри тела, вызывая сильнейшие ожоги и повреждения ауры. В виде психологического давления, отголосков боли жертв, заключенной в стилете, может вызвать панические атаки, страх и агрессию. И даже в виде привлечения внимания, сильный энергетический выброс заметен другим магам и демонам, что опасно. Как заключение, можно сказать, что техника призыв тени – это было своеобразное искусство балансировать на грани, контролируя разрушающую силу и не став жертвой ее боли. Андрей уже знал о том, что освоение этой техники могло стать для него вопросом жизни и смерти, и каждый день такой тренировки будет требовать от него максимума силы и воли. На основе всего этого, воспользовавшись своим аналитическим умом, парень разработал тренировочные упражнения по технике призыв тени, и первым упражнением было именно пробуждение отблеска, целью которого было научиться чувствовать силу стилета и достаточно быстро создавать тонкий энергетический канал без перегрузки. Для этого Андрей садился в позу лотоса с прямой спиной, закрывал глаза, расслаблял тело, медленно концентрировался на ладони, где воображал сжатый в кулак стилет, пытался почувствовать его внутреннюю энергию, постепенно направляя в ладонь тонкую струю внутренней энергии, будто щупая силу стилета, которая сопровождалась ощущением жжения и легкой вибрации. И при малейшем признаке боли или жжения он усилием воли отводил энергию обратно, чтобы не допустить перегрузки собственной системы меридианов. Это упражнение было нужно повторять несколько раз по 5 минут, развивая чувствительность. Вторым упражнением было плетение энергетического щита. Целью этого упражнения было желание научиться создавать и удерживать щит, фильтрующий и стабилизирующий чужеродный поток энергии. Открывая глаза, Андрей начинал медленно плести вокруг себя энергетический круг, визуализируя тонкую сеть света. Он медленно вводил в этот щит отголосок стилета, чувствуя, как щит начинает вибрировать. Если вибрация усиливалась слишком сильно, он успокаивал и сжимал щит, уменьшая поток. Тренировка продолжалась до усталости, так как ему было важно научиться не терять контроль над щитом даже под давлением. Третьим упражнением была отработка кратковременного выброса энергии. Целью этого упражнения было научиться безопасно направлять силу стилета во внешнюю цель. После разогрева и создания щита, Андрей концентрировал всю силу стилета в ладони, затем резко выпускал эту энергию в виде короткого, сжатого импульса, как взрыв огня или удар волны. При этом он тщательно следил за реакцией собственного тела. В идеале, сила должна выйти наружу, не оставляя повреждений внутри. Отдыхал и повторял несколько раз, постепенно увеличивая мощность выброса. А когда отработал все это до полного автоматизма, он решил применить эту технику в действии. Это произошло на небольшой поляне, окруженной темными деревьями. В воздухе висело напряжение. Андрей стоит лицом к новому противнику, демону, которого выследил как раз у того самого места, что было логовом ученика-соседа-отшельника, и так и не дал тому сбежать или сообщить об опасности. Сжимая в ладони стилет, он сосредоточился, погружаясь в состояние глубокой концентрации. Внутри его сознания словно загорелась крохотная искра, дрожащая и мощная одновременно. Это был тот самый отблеск стилета. Он аккуратно потянул к себе этот отблеск, чувствуя, как по венам пробежал горячий ток, но не дал ему выйти за пределы энергетического щита, обволакивающего его тело. Загнанный в угол противник бросился вперед, нападая разрушительной волной темной магии. Андрей не пытался отразить эту атаку. Он уже привычно сплел перед собой барьер, который плавно перенаправил энергию демона в сторону, как река, обходящая камень. В мгновение, когда демон все же открылся, Андрей выпустил в него призыв тени, в виде того самого мощного импульса сжатой энергии, который вырвался из ладони в виде пульсирующего сгустка. Взрыв света и теней разорвал пространство между ними, пробивая защиту демона практически насквозь. Враг издал пронзительный крик и попытался отступить, но рухнул замертво, пораженный таким ударом. Андрей сразу почувствовал, как по его телу прошла волна усталости и жжения, но его дух наполнила уверенность. Эта техника точно могла стать его оружием и защитой. После окончания этого спонтанного боя и осознания невероятной силы стилета, Андрей понял, он не может больше полностью полагаться на старика. В нем зародилось глубокое сомнение, а действительно ли его старый наставник, человек, или в этом странном мире скрывается нечто куда более зловещее. Его внутренний голос настойчиво требовал осторожности. Именно поэтому все последующие занятия с силой стилета Андрей начал проводить в тайне, выбирая уединенные уголки долины, куда старик не заглядывал и даже не подозревал их в том, что там может быть хоть что-то. Именно там, в тишине ночи, под покровом густых ветвей, Андрей медленно садился на камень у ручья. Луна мягко освещала поверхность воды, и именно здесь он бережно доставал стилет. Его сердце учащенно колотилось, не от страха, а от волнения и напряжения. Он знал, что каждое движение, каждое прикосновение может быть зафиксировано магическими чувствами старика, если он случайно появится. Поэтому Андрей старался двигаться максимально тихо и аккуратно. Втайне от всех глаз он начинал с упражнений по контролю пульса энергии. Учился удерживать поток силы стилета на грани, не позволяя ему выйти из-под контроля. И каждая такая попытка была как балансировка на лезвии ножа. Ощущение обжигающего жара и тяжести в руке, напряжение в груди. Все это он изучал в одиночестве. Свет луны отражался в матово-блестящих краях клинка, словно напоминая Андрею о том, что этот артефакт не просто оружие, а живая, почти разумная сила. Создавая внутренние анкоры, он как будто строил собственную крепость из энергии. Каждый якорь был тихим убежищем, куда можно было спрятать излишки силы. Они позволяли не только удерживать энергию под контролем, но и защищать тело от расплавления изнутри. И весь этот процесс был весьма болезненным. И в моменты перегрузки ему казалось, что внутри что-то рвется и горит. Но именно тогда Андрей учился останавливаться, сосредотачиваться и сбрасывать давление. Также ему нельзя было забывать и о ментальной защите. Ведь старик-наставник обладал острым чутьем. Андрей визуализировал невидимый купол, который блокировал сигналы стилета, как бы делая себя невидимым для чужих глаз. Временами Андрею приходилось прерывать тренировку из-за внезапного опасения, не слышит ли кто-то его дыхание, не застал ли старик его в уязвимый момент. Эти страхи подталкивали его к тому, чтобы работать еще усерднее, но в то же время делали занятия изматывающими. И после каждого такого сеанса тренировок Андрей намеренно уходил в уединенное место, где мог спокойно восстановить силы. Порой он сидел прямо в холодной воде ручья, ощущая, как энергия клинка медленно утихает внутри него. Ведь он и сам уже прекрасно понимал, что сила стилета может поглотить его, если не держать ее под постоянным контролем. И каждый раз, когда стирались грани между собой и артефактом, он все сильнее ощущал, что играет с огнем, который может не только дать жизнь, но и уничтожить ее. В глубине души Андрей знал, что эти тайные тренировки – единственный путь к выживанию и освобождению. Ведь теперь он не был уверен, что этот старик для него друг, и что та сила, что постепенно растет в нем, не станет в итоге и проклятием. Поэтому, несмотря на усталость и страх, он продолжал, шаг за шагом постигая искусство владения стилетом, укрепляя и ограничивая его силу, чтобы однажды быть готовым к любой опасности. Ночь уже опускалась на горы, и тьма сгущалась, словно бархатное покрывало, окутывая все вокруг. Андрей, чувствуя в руке уже привычную тяжесть стилета в руке, вышел на одинокую тропу, ведущую к каменистым склонам. Здесь, среди мрачных сосен и скал, таились тени, хищники, ждущие своей добычи. С первых шагов он ощутил напряженный ритм жизни этой территории. Ветви шуршали, где-то вдалеке раздалось злобное рычание. Андрей сосредоточился, а в груди заиграла знакомая пульсация энергии стилета, живая, почти сознательная сила, откликающаяся на его внутренний настрой. Неожиданно из-за скалы на него вырвалось темное существо. Его глаза блестели в темноте злобным огнем. Эта тварь была чем-то средним между волком и демоном, с длинными когтями и острыми зубами, и издавала протяжный, низкий рев. Андрей инстинктивно поднял стилет. Из клинка уже начинало медленно пробиваться слабое свечение, жгучее и холодное одновременно, словно огонь и лед объединились в одно. Он направил силу в лезвие, и в этот момент вспомнил все свои тайные упражнения по контролю и ограничению энергии. Бой. Первый свой удар тварь нанесла практически молниеносно, но Андрей успел уклониться. Он отпрыгнул назад, и в ответ волной движений нарисовал в воздухе магические узоры, первые боевые плетения, которые создали защитное кольцо вокруг него. Стилет пульсировал в руке, словно живое существо, питающееся страхом и решимостью. Андрей сконцентрировал энергию и направил ее в новый удар, в сгусток огненной силы, вспыхнувший прямо на кончике лезвия. Когда стилет поразил зверя, лезвие казалось расплавленным, но, пронзив плоть твари, оно оставило глубокий след, мерцающую трещину, из которой вырвался призрачный дымок. Прекрасно понимая, что стихийный натиск твари не прекратится, Андрей решил испытать новую грань силы стилета, который уже больше напоминал достаточно крупный кинжал. Он сконцентрировал в лезвии поток холодного пламени, сверкающего голубыми искрами. Тварь резко вскрикнула от удара, и ее тело начало покрываться инеем, словно смерть уже наступила. Но она не сдавалась, и все же смогла впиться своими когтями в плечо Андрея. Боль пронзила его плоть, но энергетический щит, сотканный самим Андреем в предыдущих тренировках, все же поглотил часть удара, не давая силе магического пламени стилета угаснуть. Каждое движение парня теперь становилось более точным. Сейчас Андрей ощущал, как его тело и стилет работают в полной гармонии. Он чувствовал течение энергии внутри себя и в лезвии, управляя ею как музыкант управляет струнным инструментом. Он начал использовать резкие, почти танцевальные движения, переплетая боевые плетения с силой стилета, направляя поток энергии по нужным траекториям, не давая ей разрушаться. А когда последняя тварь, которых оказалось не меньше 10, все же отступила, оставляя за собой слабое эхо звериного рыка, Андрей стоял, тяжело дыша, с сияющим от магической энергии стилетом в руке. Он осознавал, что сейчас этот стилет не просто оружие, а продолжение его самого и даже полноценное связующее звено с той силой, которая теперь течет в его венах. Но он также понимал, что эта сила опасна и что любое неосторожное использование подобных сил может привести к непоправимым последствиям. Именно поэтому тайные тренировки и внимательное изучение собственных возможностей сейчас для него единственный путь вперед. Раннее утро окутало долину прозрачным туманом, мягко лаская траву и деревья серебристым светом восходящего солнца. Андрей, со своим верным узелком за плечом и стилетом в руке, неспешно двинулся по тропе, ведущей к густым зарослям и скалистым склонам. Его задача была ясна – собрать как можно больше полезных ингредиентов, необходимых для алхимии и усиления собственных сил. Для этого он внимательно всматривался в каждую травинку, каждую лист, осторожно касаясь и ощущая энергетику растений. Местные травы были необычны. Некоторые листья мягко переливались легким светом, словно наполненные живой энергией. Андрей аккуратно срывал несколько листьев и цветов, зная, что эти растения способны усилить поток внутренней энергии и помочь в стабилизации силы его оружия. Среди скал он обнаруживал минералы, камни с прозрачной структурой, переливающиеся всеми оттенками синего и зеленого, словно наполненные магическим светом. Каждый такой камень он бережно помещал в тканевый мешочек, ощущая их холод и силу. Но даже сейчас путь Андрея был небезопасен. В тени деревьев и среди камней скрывались дикие твари, искаженные магией этих гор существа, опасные и непредсказуемые. И когда из чащи выскочил очередной хищник с острыми когтями и горящими глазами, Андрей не дрогнул. Он сосредоточился, глубоко вдохнул и медленно стал формировать магическое плетение вокруг лезвия стилета, сгусток первородного пламени, горящего холодным огнем. Лезвие ярко засветилось, и в следующий миг Андрей выстрелил короткой, но точной волной энергии. Хищник застонал от боли и отскочил, но еще не сдавался. И снова взмахнув стилетом, Андрей сменил тактику, и ледяная сосулька, созданная из магического узора, вылетела вперед и частично заморозила врага. Потом он ловко уклонился от внезапного удара когтями и в ответ нанес серию точных, отточенных движений, каждая из которых сопровождалась вспышками магической силы, плетениями, усиливающими физический удар. С каждым таким сражением Андрей учился все лучше чувствовать течение энергии не только в себе, но и в окружающем мире. Ветви деревьев, шорох травы и даже дыхание гор, все наполнялось для него новым смыслом. Он понимал, что все эти элементы – всего лишь очередной ключ к его силе, и что отточенные удары не только защитят его, но и позволят собирать редкие ингредиенты, контролируя опасные твари, не нанося лишнего вреда природе. Так, день за днем, Андрей шаг за шагом становился сильнее, совершенствуя мастерство, открывая тайны долины и становясь частью ее живой магии. Следующие несколько дней Андрей полностью посвятил хождению по округе, изучению ландшафта и поиску наиболее редких и насыщенных энергией компонентов. В тени скал, на высокогорных террасах, между древними деревьями и в пещерах он искал то, что можно было использовать не только для алхимии, но и для укрепления заклинаний, плетений, защиты, стабилизации плетения и, самое главное, для усиления связи с оружием, что теперь стало его скрытым козырем. Однажды, пробираясь по узкому горному ущелью, где каменные стены уходили вверх на десятки метров, Андрей почувствовал странную вибрацию в ногах. Этакое едва уловимое дрожание, будто сама земля предостерегала его. Он замер, прислушиваясь. Тишина, но она была слишком правильной. Без птичьих голосов, без звука ветра, без стрекота насекомых. И только где-то в глубине раздавался влажный шепот капающей воды. Он осторожно двинулся вперед и вдруг остановился, так как прямо перед ним, на небольшой плоской площадке между обрывами, цвел одиночный бело-золотой цветок, с лепестками, будто вырезанными из лунного света. Андрей почувствовал его силу, так как он был буквально насыщен плотной, тяжелой магией, напоминающий сгусток заката и предрассветный мрак одновременно, и один только запах цветка уже вызывал у него легкое головокружение. Эликсир памяти, глухо пробормотал он, вспоминая старую запись из одного из прочитанных им свитков, возможность читать которые он получил, видимо, вместе с знаниями местных языков, используется в зельях расширения восприятия и усиления чутья к магическим потокам. Осторожно используя защитное плетение, он срезал стебель и запечатал цветок в специальный тубус, предварительно активировав травяной амулет-поглотитель из высушенного стебля мари. Однако стоило ему лишь вернуться на широкую тропу, как из густых зарослей что-то хрипло зашипело, и с ветки ближайшего дерева на валун спрыгнуло существо, напоминающее огромную ящерицу, но покрытую костяными щитами и с двумя вытянутыми клыками, пульсирующими багровым светом. Андрей не стал медлить. Он отпрыгнул в сторону, одновременно формируя короткое цепное плетение. Пальцы начертали в воздухе узор, в котором он сплел электрическую нить и энергию притяжения, и таким образом ударной волной он отбросил тварь к скале. Та заскребла лапами, разъяренно завыла и снова метнулась на него. Он уже привычно вложил силу в стилет, и лезвие вспыхнуло. При каждом ударе от стилета отлетали сгустки пепельного дыма, и существо отшатывалось, визжа от боли. Но Андрей не убил его, ему был нужен образец, а потому, улучив момент, он активировал замораживающее кольцо, встроенное в одну из алхимических фляг, и резко ударил по существу потоком сковывающей силы. В следующее мгновение ящер упал, слабо дергаясь, и теперь, несмотря на тяжелое дыхание, был обездвижен. Андрей подошел, опустился на одно колено и аккуратно снял с его груди выпуклую костяную пластину, с которой тянулись тонкие жилки магии. Ее структура была знакома, плотная, словно металл, и холодная, как сама тьма. «Пойдешь в основу барьерного усилителя», – прошептал он, пряча пластину в специальный мешок, защищенный изнутри слоями твердого кожного пергамента. К вечеру он вернулся в долину с новым грузом и с очередным списком идей, что можно из этого изготовить: травы, корни, пыльца, фрагменты монстров, насыщенные живой энергией. Все это Андрей методично систематизировал, заносил в свитки и делал замеры, используя магические инструменты, созданные им же из горных кристаллов. Теперь он охотился не просто ради силы, он исследовал, наблюдал, он учился, и с каждым днем становился тем, кем его якобы хотел видеть этот мир. в той самой хижине возле пагоды, где воздух был насыщен ароматом сушеных трав и редких благовоний, Андрей разложил все, что было нужно. Костяную пластину, высушенный мох, найденный в пещере под водопадом, три волоска из хвоста ночной зверюги, убитой им двумя днями ранее, крошечный кристалл, выращенный на поверхности демонического ядра, он светился изнутри багрово-синим. Стол был заранее вычищен, в центре стояла каменная плита с выгравированной алхимической формой, сложным кругом, в котором каждый сектор отвечал за отдельную функцию, очистку, стабилизацию, связывание и запись. Первым шагом в этом деле была подготовка основы. Сначала он очистил кость, ткань, смоченная в отваре из тени куста и лунного масла, убрала все лишнее. С кости сошел налет времени и остатки флюидов, вскрыв чистую магическую структуру, слоистую и пористую, как будто ее когда-то соткали из закаленного света и сожженной памяти. Андрей аккуратно провел пальцем по поверхности, активируя плетение резонанса. Энергия медленно откликнулась. Кость начала издавать слабый, почти неуловимый гул, словно вспоминала свои былые сражения. Вторым шагом была проработка связи с ментальной сферой. Это была очень тщательная работа с кристаллом. Он установил его в центр магического круга, погрузив в пыльцу синего шалфея, активированного в лунную фазу. Когда все было готово, Андрей направил поток собственной энергии в сектор связывания. Плетение, аккуратно созданное им заранее, начало обволакивать кости кристаллу, соединяя их нитями тонкой, как волос, силы. В этот момент стены хижины будто отступили, пространство стало гулким, глубоким. Заклинание вступало в контакт с самим эфиром. Третьим шагом было плетение защитной формулы. Теперь он начал сплетать формулу тишины. Это было плетение, способное отсекать внешние фрагменты магической информации. Это была сложная схема, напоминающая двойную спираль, замыкающуюся на себя, с множеством отсечек и узлов прокладок. Каждую из них он запечатывал пеплом из вываренной коры мертвого корня, растения, что растет только на проклятых почвах. С каждой нитью энергия текла все устойчивее. Амулет начал дышать. Пространство вокруг стихло. Даже ветер перестал касаться окон. Четвертым шагом были завершение и проверка. В завершение Андрей взял один из своих старых ментальных кристаллов и направил через него волну мысленного давления. Простое внушение «подойди к двери». Однако собственное тело не сдвинулось с места. Его сознание ощущало вмешательство, но оно не проходило внутрь. Сработало. Глухо выдохнул он, чувствуя в груди легкую дрожь. Ведь амулет оказался не просто стабилен, он усиливал его самоконтроль. Магия, направленная извне, теперь отскакивала от него, как струя воды от гладкого камня. Но эффект был тонким. Он не создавал грубого барьера, а глушил сигналы, словно бы весь мир вокруг стал чуть менее навязчивым. Благодаря своим стараниям он получил костяной амулет тишины, который мог обеспечить защиту от ментального вмешательства и магических зондирований, что действительно могло его выручить. Хотя был и побочный эффект, повышенная концентрация, но также и опасность изоляции от окружающих энергетических потоков, если использовать такой артефакт слишком долго. И теперь, обладая таким артефактом, Андрей был на шаг ближе к безопасному погружению в опасные зоны, или к возможной встрече с теми, кого лучше не будить. Также Андрей долго размышлял над тем, как можно было бы дополнить уже созданный амулет, и пришел к мысли, да, он уже был защищен, но не скрыт полностью. Плетение, магия, даже его собственное дыхание, все это оставляет тонкие следы в эфире. Существа, привыкшие к охоте в демонических мирах, чувствовали такое с расстояния в сотни шагов. Ему нужен был щит-невидимка, и он должен был стать не только защитным, но и тактическим инструментом. Для создания основы он выбрал обломок черепа зверя-безмолвника, убитого им в одном из ущелий. Эта тварь славилась тем, что не издавала ни звука и не оставляла за собой ни следа, кроме едва уловимого запаха озона. Тонкие жилы плащевого гриба, впитывающего окружающую магию. Его парень соскреб с корней древнего дерева, стоявшего на границе мертвого ручья, микроскопические фрагменты демонической пыльцы, собранные им тайно у пещеры, из которой старик выходил той ночью. Она была опасна, но, при правильной дозировке, позволяла разрывать связь между телом и аурой отпечатком. Когда все было подготовлено, наступило время для начала процесса создания, и первым шагом было формирование каркаса. Андрей аккуратно выварил череп в отваре белого мха, очищая его и делая материал более податливым. Затем, тщательно смочив пальцы в растворе трав, сжигавших эфирные следы. Он начал резать и сгибать пластину до тех пор, пока не получил изогнутую маску, закрывающую верхнюю половину лица. Поверхность кости была слегка шероховатой, с пористой текстурой, легкая, но плотная. Она уже на этом этапе приглушала дыхание, делая его глухим, словно Андрей смотрел на мир издалека. Вторым шагом было создание плетения рассеивания. На внутреннюю часть маски он вплел тончайшее магическое кружево, состоящее из микроскопических линий. Это была работа, где требовалась не сила, а контроль, как при вышивке на паутине. Каждое движение, с задержкой дыхания, каждая нить, активирована только капли энергии из его собственной души. Плетение поглощало и перенаправляло остаточные флюиды, как тряпка в воду, не давая магической подписи покинуть тело. Третьим шагом было вплетение грибных жил. Жилы гриба были тягучими и полупрозрачными, как живые струны. Андрей плел их в структуру изнутри маски, завязывая каждый узел так, чтобы он не только поглощал ауру, но и искажал ее. Это означало только одно. Если враг все же почувствует присутствие, то воспримет его как энергетический след ветра, зверя или даже природного явления. Четвертым шагом был заключительный шов. В самую середину лба маски он вложил каплю собственной крови, соединенную с пыльцой, и плетение из чистого тишинного резонанса. Это позволило маске впитывать сознание владельца. И Андрей теперь мог регулировать то, насколько сильно сокрытие будет работать, не расходуя силу понапрасну. Для проверки работы изготовленного им артефакта, парень намеренно вышел в ночь. На плечи он набросил амулет тишины. На лице – новая маска. В таком виде он подошел к границе долины, туда, где гнездились ночные звери. Один из них, с чувствительным зрением и слухом, точно должен был его заметить. По крайней мере, раньше так и происходило. Но теперь Андрей прошел буквально в 10 шагах от твари. И, ничего, его так и не заметили. Хотя сердце парня билось так громко, что ему оно напоминало колокол. Но даже собственное тело, казалось, не слышало его. Прекрасно. Теперь, я, никто, даже не тень, даже не запах, даже не мысль, промелькнуло в его голове, и это чувство было на грани эйфории, даже некоторого ужаса. Ведь благодаря маске пустого лика он получал эффект полного подавления ауры, сокрытия ментального и энергетического присутствия, искажение отпечатка. По своей форме это была половинная маска из кости, с внутренним органическим плетением и живыми грибными жилами, и имела активируемую силу. Ведь уровень подавления можно было регулировать по воле владельца, хотя были тут и побочные эффекты, так как, при долгом использовании, она могла вызывать отчуждение, легкое онемение эмоций и даже чувство отдаленности от окружающего мира. Все это он делал именно с учетом всех тех знаний, что ему ранее давал старик-наставник, ведь большая часть таких сил была демонического направления, а самому парню в последнее время что-то не особо хотелось рисковать использованием таких сил именно в собственной системе меридианов. Очередная ночь в горах была вязкой, будто ее кто-то растянул между скалой деревьев паутиной темноты. Андрей двигался, сливаясь с тенями, словно их часть. На его лицо была одета маска пустого лика, поглощающая ауру и искажающая его энергетический отпечаток. На груди, под одеждой висел амулет тишины, поглощающий не только звуки, но даже вибрации и мысли, рассыпающиеся наружу. Все было готово. Он шел по грани между страхом и решимостью, ощущая, как сердце отдает тяжелые толчки где-то в животе, глубоко под дышащими слоями плетений, которые он на себе держал. Он не знал, куда идет точно, лишь чувствовал затаенную тягу, как будто сама долина вела его, осторожно, как руку младенца. Проход оказался узким ущельем, уводящим его в сторону от знакомых троп. Тропа, казалось, зарастала за его спиной, мох ложился обратно, как если бы сам воздух не желал, чтобы сюда кто-то попадал. На месте, между двух валунов, был выщербленный каменный портал, арка, украшенная змеевидной резьбой. Она была запечатана, но именно сюда ранее старик прошел, используя жезл из детской руки. И Андрей теперь был готов. Он подошел, прижав ладонь с амулетом к воздуху. Маска глушила все, даже запах крови, что проникал из-под камней. Плетения в арке дрогнули, раскрылись и пропустили его внутрь. Как и в прошлый раз, внутри, в холодной полутьме, начинались залы, древние, как сама горная порода. Здесь пахло серой, кровью и еще чем-то густым, неестественным, как если бы само время разлагалось в углах стен. Он прошел несколько извилистых коридоров, пока не увидел мерцание. Там, внизу, среди зубчатых колонн, стоял старик-наставник. Его поза была слишком расслабленной, слишком спокойной, и при этом не похожей на человека. А напротив него стояло другое существо. Оно было высоко, изогнуто, обернуто в ленты из живого пепла. Его лицо не имело глаз, только глубокие вогнутые впадины, словно туда проваливалась сама реальность. Руки были вытянуты, и в каждой он держал четки, сотканные из зубов. И буквально на уровне инстинктов парень понял, что это был демон-жрец, и вокруг него буквально все пылало от его силы. Андрей затаился на уступе над залом. Магия маски вибрировала в такт дыханию земли, и голос старика-наставника, отчетливый, холодный, раздался, будто шепот в голове. Еще не время, он все еще сомневается, его душа нестабильна, он чувствует ложь и наблюдает. Если мы поторопимся, то ритуал не сработает. Голос жреца, вязкий, как затвердевшая кровь, ответил ему. Его страдание недостаточно насыщено, пустота внутри не готова, он должен сам ступить на камень жертвы, сам понять, что выбора нет. Если же будут хоть какие-то сомнения, все наши старания, даже предыдущие, будут разрушены навсегда, и нам придется искать другой способ и другой путь. Старик молчал секунду, потом отозвался. Я продолжаю кормить его знаниями, он растет, он будет силен, слишком силен, если мы затянем. Но жезл у меня, алтарь откроется, когда на нем прольется его кровь, не раньше. Тогда, наблюдай, и не провали то, что тебе доверено, и помни, пока ты эффективен, мы помогаем тебе, но если ты допустишь ошибку, тебе лучше самому умереть раньше, чем мы доберемся до тебя. Их слова выжгли в сознании Андрея свой собственный обугленный след. Он не знал, сколько простоял там, после окончания разговора, который ему удалось подслушать, и теперь он точно был уверен в том, что не ошибся, когда заподозрил этого старика в том, что его поведение было слишком уж странным. Он практически не чувствовал собственных ног, когда возвращался обратно. Мир казался тише, чем был ранее. Ветер, будто бы знал все, деревья не шелестели, а шептали. Теперь он знал, он – жертва, он – ключ, и его сила – не награда, а топливо. И теперь в его разуме роились весьма безрадостные мысли. Его снова предали. Все это время он готовил меня, не учил, а именно наращивал. Делал из меня сосуд, даже позволил мне выжить, чтобы потом использовать. Это не забота, это откорм, как скота на убой. Подумав об этом, Андрей нервно сжал кулак. Он не даст себя убить, но прежде, чем все закончится, он должен будет узнать, кто на самом деле тот, кто носит личину старика-наставника, и кто поставил эту ловушку, выглядевшую как настоящая райская долина в этих горах. Потом Андрей еще долго сидел на склоне горы, что нависало над долиной, где шумело озеро, отражая звезды. Холод пронизывал до костей, но он его не чувствовал, не мог. После услышанного в том самом запечатанном зале, после того, как старик говорил с демоном-жрецом, в нем что-то изменилось, треснуло. Ведь до сих пор он лишь подозревал, что здесь что-то не так. Этот странный старик знал слишком многое, видел слишком глубоко, не просто учил, а словно пестовал, вел к заранее заданной точке. Андрей чувствовал это с самого начала, но весьма старательно подменял тревогу благодарностью. Теперь же все стало четким. Он не просто старик, он не человек, он нечто иное. Возможно, даже один из них, или их проводник, или даже их слуга, или хуже. Сейчас он весьма старательно вспоминал все мелочи, на которые раньше не обращал внимания. Старик никогда не ел, только пил чай, он никогда не спал, просто исчезал в определенные часы. Его аура, несмотря на обволакивающую мягкость, была чужой, и в глубине напоминала холодный и глубокий омут, в котором можно было утонуть, если смотреть слишком долго. И главное, он не назвал своего имени, и не упоминал имени самого Андрея, ни разу. Тяжело вздохнув, Андрей опустил взгляд на свои руки. Они дрожали, не от страха, а от ярости, которая зрела в его груди. «Ты заманил меня сюда, ты давал мне силу, чтобы потом принести меня в жертву. Все это время ты ждал, когда я стану подходящей жертвой, не просто сильной, но верящей, чтобы я доверился тебе, чтобы ритуал сработал. Вот почему ты никогда не лгал напрямую, ты оставлял полуправду, как крючок». Он стиснул зубы. «Если ты действительно демон, или даже нечто большее, я это узнаю, а потом я найду способ убить тебя, не как ученик своего учителя, а как охотник-хищника, людоеда. С этого самого дня Андрей начал действовать иначе. Он больше не воспринимал долину как дом или убежище. Он начал более тщательно изучать структуру энергетических потоков, что пронизывали эту землю, как клетки живого организма, в котором он находился. И, судя по всему, этот самый старик был тайным ядром этого организма. Некоторые энергетические узлы были выстроены так, что завязывались на присутствии конкретной сущности. В центре этих узлов, почти везде, стоял именно он. И это была слишком явная сеть контроля. Ты не просто отшельник, ты архитектор этого пространства, смотритель, или его тюремщик. Приняв правила этой игры, и теперь еще более тщательно скрывая свои действия под тренировками, Андрей стал разрабатывать три линии обороны. Артефактный оберег, созданный на основе звериного ядра и трав подавления. Он должен был погасить внешнее воздействие на сознание, если старик попытается контролировать его напрямую. Новый свиток, в который он записывал все найденные следы плетений старика, узор за узором. Это было опасно, но необходимо. Андрей хотел найти слабые места, скрытые тренировочные площадки, в глубоких расщелинах и заброшенных шахтах в горах, где он отрабатывал применение стилета и развитие магии вне наблюдения старика. Если он демон, то у него должна быть истинная форма, и она должна быть связана с его ядром, с его истоком. Возможно, именно этот костяной жезл и есть его якорь, или должно быть что-то еще, что связывает его с нижним миром. Если я уничтожу этот якорь, то и его собственный хозяин ослабнет, и тогда, может быть, я смогу убить и его самого. Теперь Андрей не просто учился, он наблюдал, собирал улики, тестировал даже свои собственные эмоции, чтобы понять, на что этот странный старик реагирует, а на что нет. И с каждым днем он все больше убеждался: ты не человек, и ты не учитель, ты ловушка в человеческой оболочке, и я найду способ вырваться из твоих когтей, даже если мне придется разнести всю эту долину по камешку. Солнце клонилось к горизонту, отбрасывая длинные тени по узким склонам восточной гряды. Андрей шагал по заросшему редким мхом ущелью, отыскивая следы утраченной магии. Там он пытался найти хоть какой-нибудь независимый источник знаний, спрятанный от взгляда старика. Ему уже казалось, что вся эта долина – всего лишь тщательно расставленная ловушка, органическая капсула, созданная не для обучения, а для подготовки к чему-то большему, к чему-то кровавому, вроде того самого ритуала жертвоприношения. Он свернул в сторону одной из дальних скал, до которой добирался раньше лишь однажды, и то мимоходом. Там, под трещинами гранита и извивами старых корней, в тени узкой расщелины, он вдруг почувствовал тишину, необычную, неприродную, а такую, будто все вокруг замерло, затаилось, словно боялось выдать себя. Даже магия, живая ткань долины, здесь почти не пульсировала, а лежала, как мертвая вода. И именно там он наткнулся на обломки кости, потемневшие от времени, но все еще плотной и гладкой, как слоновая кость, только чуть более изогнутой. Вокруг нее, темные, почти незаметные вьющиеся травы и высохшие сгустки чего-то, что когда-то, возможно, было кровью. Сразу же насторожившись, парень осторожно раздвинул завал, и его глаза расширились. Останки. Среди выветренных камней и мха, под тонким слоем пепла и сухих листьев, лежал скелет, аккуратно сложенный, как будто его намеренно тут уложили, в позе весьма своеобразного покоя. И это точно был человеческий скелет, и все бы ничего, если бы на нем не было остатков одежды, той самой одежды, рядом с носителем которой он прожил с первых дней в этой долине. Та же накидка, та же ткань, та же манера завязки пояса, даже обломок деревянной заколки, которую старик иногда надевал на волосы, валялся тут, наполовину вросший в землю. Осознав этот факт, Андрей обомлел, и его дыхание резко перехватило. Это не может быть. Нет, это он. Это был он, старик, наставник. Но как? Растерявшись, он присел на корточки, протянул руку и дотронулся до тлеющей ткани. Та рассыпалась под пальцами. Но ощущение, внутреннее знание, было настолько ясным, что отрицать его казалось преступлением против разума. Этот человек мертв, и давно, а тот, кто живет сейчас в долине, кто обучает его, пьет чай и улыбается, лишь умело используемая маска, то есть, все это время рядом с ним крутилась подделка. Именно в этот момент в его голове взорвалась мысль: демон, это демон убил его, и подменил, возможно, еще до моего появления здесь, а может, даже гораздо раньше. Гораздо, эта долина уже очень давно захвачена, а меня просто заманили в нее, как последний ингредиент в их планах. Подумав об этом, он вскочил, но потом сразу же замер. Ветер прошелестел в расщелине, будто подтверждая его догадки. И тогда он заметил символ, вырезанный на камне, над самым входом в нишу, почти стертый временем, но все еще живой в тканях самой скалы. Это был знак, который он видел на алтаре, куда и его самого хотели принести в жертву. Знак крови и подчинения. И тут же где-то в глубине сознания тихо, почти ласково, прошептал голос от звуком змеи, заключенной в кристалле. «Теперь ты знаешь, но знание – это не только сила, это выбор. Что ты сделаешь теперь, когда правда с тобой?» Андрей снова присел у останков и медленно провел рукой по иссушенной временем кости, а затем накрыл ее магическим плетением, печатью памяти, которую однажды видел в свитке старика, но применил теперь иначе, не чтобы запереть, а чтобы сохранить. «Ты был настоящим, а он...» Тварь, что надела твою кожу, твою личину, теперь все изменилось, теперь он знал. Потом он ушел с того места, обернувшись лишь раз. Пустая расщелина смотрела ему вслед, как глазница черепа. И с этого момента он начал готовить план мести, не просто выживания, а освобождения. Сначала себя, потом, долины, а если получится, всего мира. Но теперь так далеко заглядывать парень просто не хотел. Знания иного мира могут быть опасны. Андрей сидел у костра, не разжигая огня, только тлеющая в ладони искра магического света давала достаточно тусклого освещения, чтобы не привлечь лишнего внимания. На коленях у него лежал небольшой клочок пергамента, куда он скрупулезно записывал рецептуру, которую когда-то мельком прочитал в старой книге о химии. Порох, не такой уж и славный, но весьма грозный прародитель всех взрывчаток, без магии. Только чистая, беспощадная химия состава и физика разрушения. Он вычерчивал формулы углем, вспоминая: 75 частей селитры, нитрата калия, 15 частей древесного угля, 10 частей серы. Он знал, что все эти компоненты могут быть найдены в дикой природе, особенно в этом месте, где энергия Земли настолько плотна, что даже мхи здесь шепчутся друг с другом. Надо лишь искать с умом. Селитру он обнаружил у подножия одной из пещер, где влага испарялась с камней, оставляя белесый налет. Он знал, как извлечь ее, высушить, выварить в воде, профильтровать и кристаллизовать. Это заняло несколько дней, и пришлось возиться с глиняными сосудами, которые он формовал и обжигал сам, втайне от наставника. Серу он нашел возле трещин в склонах, откуда просачивался слабый сернистый запах. Возможно, здесь некогда был источник тепла или вулканической активности. Окружающие камни были окрашены в желтоватый оттенок, и стоило лишь слегка соскрести верхний слой, чтобы добыть необходимое. Древесный уголь оказался самым простым из ингредиентов. Его можно было добыть из обожженной древесины тонких ветвей акации, которая давала плотный, насыщенный уголь. Он готовил его медленно, в засыпанной земле бочке, чтобы не было дыма и не было запаха. Он все тщательно измельчил в ступке, просеял сквозь тонкую ткань, отфильтровал самые легкие и наиболее реактивные фракции. И вот он сидел в пещере, освещенной лишь слабым светом внутреннего плетения защиты, и в руках держал небольшой кожаный мешочек, первая партия настоящего пороха, сделанного вручную, без магии, без потоков, только наука и воля. Для начала, уйдя как можно дальше от пагоды, он сделал крошечную камеру из камня и сухой древесины, засыпал туда порошок, оставив тонкую полоску древесной стружки, пропитанной жиром. Ушел на безопасное расстояние, и с помощью магической искры, направленной сквозь свиток с символом направления, поджег фитиль. Взрыв был резким, глухим и достаточно мощным. Песок, покрывавший испытательную нишу, был отброшен. Древесина разлетелась в щепки. На лице Андрея зазмеилась злобная улыбка. Настоящая, не радостная, но уже уверенная. «Ты думаешь, я твоя игрушка, старик? Ну, что же, давай посмотрим на то, как ты поведешь себя, когда сила, тебе непонятная, вырвется из тени». Потом он начал делать простейшие гранаты, шарообразные сосуды из утрамбованной высушенной глины, которые заполнял смесью, добавляя острые фрагменты кости и камня, чтобы при подрыве все вокруг превращалось в ураган шрапнели. Фитили он делал из высушенных трав, пропитанных животным жиром и смолой, долгогорящие, но достаточно надежные, как страховку к слабым магическим плетениям искры. Затем, мины, просто придавленные глиной емкости в виде старых горшков, которые в заброшенной кладовке пагоды было весьма много, с нажимным механизмом. в роли которого выступала упругая кора засушенного растения. Стоит наступить, замыкается контакт магического плетения, и искра разрывает покой. Он делал это все в одиночку, без чьей-либо помощи, с самым минимумом магии, чтобы старик не заметил сильных всплесков. Парень сдерживал силу, работал руками, и теперь каждый день приносил ему новый сосуд, новую капсулу разрушения, и все чаще он ловил себя на мысли: если это конец, пусть он будет моим. Если он собирается убить меня, принеся в жертву, то пусть сначала узнает, как выглядит настоящий страх. И теперь он не просто ждал, он готовил поле боя. Он прятал взрывчатку у тропинок, возле источников, под старыми корнями деревьев, в трещинах у стен. Так, чтобы, если старик начнет действовать, то он сам попадет в заранее расставленные Андреем ловушки. Мир магии знал слишком многое о потоках и структуре, но он не знал того, что пороху плевать на все эти потоки, он просто взрывается. И в этом, пожалуй, была главная ирония судьбы. В мире, где все держится на энергии, на переплетениях и балансе, он стал использовать силу хаоса, обычную, физическую смерть. И Андрей знал, что в тот самый день, когда это все начнется, старик, демон, или кем бы он там ни был, точно пожалеет о том, что наивно считал его пешкой. Андрей давно уже перестал верить в случайности, особенно здесь, в этой долине, где каждое движение энергии ощущалось почти кожей, а каждый взгляд наставника слишком часто казался ему не просто внимательным, оценочным, взвешивающим, хищным. Он наблюдал, он смотрел в ответ, но делал вид, что не замечает. И все же однажды он заметил, изменился вкус чая, незаметно, почти невесомо, едва уловимо, но он уже знал эту отварную смесь как свои пять пальцев. Они пили ее неделями. Листья, что они вместе собирали в верхнем склоне долины, горьковатый аромат цветков и капля меда. Но теперь, даже в его запахе была некоторая нотка пряности, и это было что-то терпкое, словно настой на корне, который должен успокаивать, смягчать, отпускать. Андрей не сразу понял, что это вообще было, но, использовав простое плетение слуха внутреннего, ту самую технику, что позволяла уловить резонанс вещества с телом, парень понял, что это была травка из семейства тех, что разжижают разум. Не яд, не парализующее вещество, а именно мягкий, едва заметный агент, пробуждающий откровенность, снимающий с человека психологические барьеры. «Значит, ты хочешь услышать больше, чем я готов сказать», — мрачно подумал Андрей, глядя на то, как старик снова неторопливо наклоняется к чайнику. И в тот день он просто не стал пить чай, придумал отговорку, сказал, что болит живот. Старик кивнул, безмятежно, даже слишком, но в его глазах мелькнул блеск напряжения, словно он проверил крючок и понял, что рыба пока не клюнула. Скрываться становилось все сложнее, да и сам Андрей теперь не просто следил, он маневрировал, он маскировал свои плетения, смешивая их с природной энергией долины. Он переходил на сбор ингредиентов в новые места, не оставляя следов своего маршрута. Даже места хранения своих гранат и ловушек он переместил, закопал глубже, замаскировал плетениями пустоты и засыпал землей, насыщенной потоками долины, чтобы не оставить энергетического фона. И все же, он чувствовал, что и наставник начал что-то подозревать. Он стал чаще выходить в окрестности один, но не для медитации. Скорее всего, он что-то проверял, проводил использование плетения обнаружения с куда большим вниманием. Несколько раз Андрей чувствовал, как чужое сканирование проходит рядом с ним, скользит по камням, листве, уходит вниз к ручьям, но его маскировка все еще держалась. Внутри Андрея росло ощущение гонки. Он ускоряется, он чувствует, что я что-то скрываю, но я знаю, что он сам не тот, за кого себя выдает. И теперь мы оба играем в эту игру вслепую, пока один из нас не ошибется. Однажды он даже притворился спящим, когда наставник зашел в его хижину возле пагоды ночью. Его внимание привлек легкий скрип деревянной балки, слишком тихий, чтобы быть случайным. Старик немного постоял в тени, потом развернулся и ушел. Сердце Андрея в тот момент било так, будто собиралось вырваться из груди. Он понял, сейчас время играет против него. Или он переиграет своего врага, или сгорит на том проклятом алтаре. Именно тогда он начал носить один из собранных артефактов на себе постоянно. Плетение, вплетенное в деревянный ободок, скрытое внутри его пояса, позволяло защитить разум от внезапных атак, в том числе и от влияния зелья, которое ему могли снова вдруг подсыпать. «Если ты решишь, что пора, старик, то будь уверен, я буду готов». Он не знал, когда именно грянет гроза, но с каждым днем он ощущал, что тучи все-таки постепенно сгущаются. Андрей чувствовал это не просто кожей, он ощущал это на уровне вибраций мира, словно сама долина, до недавнего времени спокойная и размеренная, начала постепенно менять дыхание. Все стало чуть более резким. Порывы ветра, рвание, шорох трав, колючие. Даже птицы, и те теперь порхали не спеша, замирая на ветках дольше обычного. Казалось, что весь мир затаился, а вместе с ним затаился и тот, кто все это время играл роль его наставника. Он больше не улыбался, по крайней мере, искренне. Он пытался, все еще, иногда, особенно утром, но его глаза больше не смеялись. Там читалась усталость, ожидание и скрытое раздражение. Андрей все замечал. Слишком много взглядов с его стороны было из-под тишка. Слишком часто старик теперь появлялся за его спиной, будто случайно. Но парень знал о том, что в этой долине случайности были редким зверем. Особенно если кто-то стоит за твоей спиной и говорит: «Ты слишком напряжен». Значит, он тебя изучает, проверяет, ждет, когда ты оступишься. Старик несколько раз пытался снова предложить парню свой чай, с другими травами, с настоями, даже раз отвар для укрепления плетений, но Андрей каждый раз вежливо отказывался. Он пил только родниковую воду, ту самую, в которую сам вплел плетение очистки, и каждый раз набирая новую порцию прямо из горного ручья. Потом началось самое странное. Старик стал усиленно следить за ним, не слишком умело. Видимо, он считал, что парень не заметит подобного внимания к себе лично. Когда Андрей выходил в горы собирать травы, он чувствовал отголоски чужого присутствия. Иногда – тень, скользнувшую за скалой. Иногда – тишину, слишком совершенную. Так не бывает в живом лесу. Значит, кто-то намеренно подавлял звук. Было и хуже. Однажды, возвращаясь по каменному карнизу, он увидел, как одна из его ловушек была тронута. Не сработала, потому что была замаскирована на энергетическом уровне, но ее слегка подвинули. Значит, старик не просто следил, он искал при помощи тех самых поисковых плетений, и все это только подтверждало одно: время у демонов уже было практически на исходе. Им был нужен результат, скоро, потому что что-то меняется за пределами этой долины. Возможно, портал в Нижний мир был не совсем стабилен. Возможно, ритуальные условия начинают постепенно ускользать. Или богоподобные силы, даровавшие Андрею второй шанс, следят и приближаются. Но, как бы то ни было, старик терял терпение. И в этот раз он точно будет атаковать не словами. Именно поэтому Андрей теперь ни на секунду не оставлял свои артефакты где-то в стороне. Стилет, наполненный болью жертв, он носил под одеждой, скрытый внутри укрепленного футляра с магическим замком. Талисман подавления чужой магии, заплетен в узор ремня. Гранаты и импровизированные мины из пороха и даже жалы местных насекомых он перепрятал в новые норы, отметив их только плетением памяти, что активировалось только на его прикосновение. Он больше не доверял никому, да и никому было. Теперь, когда каждый день мог стать последним, он не мог позволить себе слабость и не мог позволить себе жалость. «Если ты нападешь, наставник, я не отступлю. И если ты демон, я заставлю тебя сдохнуть по-настоящему». Он продолжал учиться, он продолжал готовиться, но теперь каждый шаг, каждое плетение, каждый вдох были нацелены острием клинка, и он знал, скоро, очень скоро, эта игра закончится кровью. Андрей больше не мог позволить себе просто ждать. То, как старик теперь наблюдал за ним, в упор, уже практически не маскируясь, с напряженным вниманием, будто взвешивал мясо перед тем, как отправить его на жертвенный алтарь, стало последней каплей. И если этот старик действительно демон, если все, что происходило, вело только к одной развязке, тогда уж лучше я первым раскрою карты. Эту поляну он выбрал не случайно. Это была та самая площадка, где они начинали каждую тренировку. Трава там была примята, камни местами обтесаны ударами. Старик был к ней привычен. Он даже почти не проверял ее, так как считал полностью безопасной. Именно это делало ее идеальной для подготовки ловушки.